Глава 43. Аня. На майские праздники, которые в этом году выдались долгими, я не буду отдыхать. Я нашла подработку. Мне повезло, хотя я сама приложила к этому руку. Я подняла на уши всех знакомых, чтобы найти что-то, что я могу делать по выходным или в свободное от работы время. И одна из моих бывших сокурсниц, Лена Макарова, была очень рада моему звонку. «Ты же хороший продажник!» – воскликнула она. «Есть такое дело. Я слышала, ты можешь продать снег эскимосам. Не надо преувеличивать, но я прекрасно справляюсь с работой. Недавно меня повысили, теперь я замдиректора отдела продаж. Ты мне и нужна. На наших курсах для менеджеров по продажам заболел один из преподавателей, а все остальные разъехались в отпуска. А старт 1 мая. Я никогда не преподавала, но я справлюсь». «Конечно, справлюсь. У меня просто нет выбора». «Ты практик, это очень ценно. Изучишь программу курса, расскажешь реальные случаи, дашь советы, которые им помогут. Все будет круто!» «Да, все будет круто!» Так я стала преподавателем. Изучила программу, поняла, что ничего сложного нет, и приступила к работе. Если я хорошо себя зарекомендую, то смогу продолжить сотрудничество, преподавать вечерами или на выходных. А еще они планируют открыть онлайн-школу. Это для меня просто находка. Потом в декрете я смогу вести уроки из дома. Если все получится. Хоть бы все получилось. Кстати, что-то странное произошло с моей ипотекой. За всеми волнениями я просрочила платеж. А когда хотела его внести, то узнала, что ипотека закрыта. Наверное, это какая-то ошибка. Какой-то сбой в системе. Из-за праздников мне никто ничего не может объяснить. Ну ладно, разберусь потом. Мой первый день в качестве преподавателя прошел замечательно. Кажется, я понравилась ученикам, среди которых были и студенты, и мамочки после декрета, и даже пенсионеры, которые хотели освоить новую профессию. По окончании лекций я вышла на улицу. Шла, с наслаждением вдыхала теплый майский воздух, высматривала какой-нибудь кафетерий, чтобы выпить молочного коктейля. Желательно с кокосом. Увидев торговый центр, вошла туда. Ноги сами понесли меня в магазин для новорожденных. Они сейчас часто так делают. Но я почти ничего не покупаю. Так, пару распашонок и погремушек. Я помню, что это плохая примета – слишком рано покупать приданное будущим детям. Я не верю в приметы, но все равно боюсь. Поэтому хожу, смотрю, иногда фотографирую и отмечаю себе, где я видела ту или иную вещичку. Это прекрасное, успокаивающее занятие. Оно поднимает мне настроение. Это для меня как медитация. Вот и в этот раз. Я бродила среди полок. Увидела качели для новорожденных. Остановилась. Какая прелесть! Люлька может трансформироваться в кресло. Есть удерживающие ремни, подставка для бутылочки, вращающаяся карусель с погремушками и пульт управления. Нажимаешь, и они сами раскачиваются. Незаменимая вещь для мамы двоих малышей. Посадил одного, пристегнул, включил качалку, занимаешься вторым. Надо внести в свой список покупок. Сейчас, когда у меня есть дополнительный заработок, я вполне могу себе позволить как минимум одну такую штуку. Я покачала люльку, покрутила карусельку с погремушками, сфотографировала. Ощутила, что улыбаюсь блаженной улыбкой, представляя, как в двух таких люльках сидят два моих малыша. А потом почувствовала чей-то взгляд. Подняла глаза и увидела, что на меня через стеклянную стену магазина внимательно смотрит мама Демида. Я дернулась, испытав внезапный приступ паники. Если бы я могла размышлять здраво, то поняла бы, что бояться мне нечего. Ну да. Она увидела, как я гуляю среди полок в детском магазине. Ну и что? Абсолютно ничего. Я могу гулять, где мне вздумается. Если бы я сохранила здравый смысл, то я бы кивнула ей и пошла дальше. Но здравый смысл мне изменил. С нашей последней встречи с Демидом, когда он дал мне понять, что беременность его не касается, прошло больше недели. Я его не видела и не слышала. Я о нем не думала. Почти. Я даже старалась его не особо ненавидеть. Мне вредны негативные эмоции. И тут появилась его мама. В нашу прошлую встречу я выдала себя, показала интерес к Демиду, и она это заметила. Я помню ее взгляд. Она очень внимательная женщина и наверняка не забыла тот случай. Не знаю почему, но сейчас, увидев ее, я испугалась и попыталась спрятаться за полками. Помчалась куда-то в дальний конец магазина, подальше от того места, где она меня увидела. Добралась до выхода на другой стороне. Вышла, выдохнула и снова ее увидела. Она была метрах в 10 и смотрела прямо на меня. Она что, гоняется за мной? Или это я, запутавшись среди полок, выскочила на ту сторону, где она стояла? Не знаю. Я попыталась сделать вид, что не вижу ее. Свернула в сторону, ускорила шаг, дошла до эскалатора, который ехал вверх, встала на него, попыталась обогнать тех, кто стоял впереди. Но их была целая толпа, настоящая людская пробка. Я оказалась в ловушке. Мама Демида, тоже ступившая на эскалатор, меня догнала. «Аня!» – окликнула она. «Ксения Сергеевна?» – я сделала удивленное лицо. «Какая неожиданная встреча!» «Да уж, неожиданная. Я давно за тобой гонюсь. Ты меня не видела?» «Что? Гонитесь?» «Нет, не видела». «Черт, уши краснеют. Стыдно так нагло врать в лицо женщине, которая вдвое старше меня. Может, посидим в кафе? Поболтаем?» «Я бы с удовольствием, но мне некогда. Но так хочется молочного коктейля». Мы поднялись на следующий этаж. Переместились с эскалатора на твердый пол. «Извините, мне надо бежать», – пробормотала я и навострила лыжи вперед. «Подожди», – мама Демида вцепилась мне в локоть. Сильно вцепилась. Я попыталась аккуратно вырваться. Не получилось. «Это что, насильственное удержание? Я сейчас полицию вызову». «Как у тебя дела?» – вкрадчивым голосом спросила она, внимательно глядя мне в лицо. «Как здоровье?» «Прекрасно. И дела, и здоровье. Все хорошо, спасибо. А у вас как?» «Тоже неплохо. Вот только Демид...» «А что Демид?» – невольно воскликнула я. «Не знаю». Она пожала плечами, все еще внимательно глядя мне в лицо. «Давно его не видела. А ты?» «Черт, у нее глаза как рентген. Мне кажется, она видит меня насквозь. Я тоже давно не видела вашего сына. И не хочу больше видеть». Я не выдержала, нервы сдали. «Ты сейчас была в магазине для новорожденных?» «Да, у подруги ребенок родился. Ищу подарок». «Как зовут подругу?» «Что?» Я растерялась. «А, Алена, то есть Марина. Марина, подруга с работы». «Да чего она ко мне пристала?» Во мне закипало раздражение. «Они оба меня достали, и она, и Демид». «Почему вы меня допрашиваете?» – выпалила я. «Какое вам дело, как зовут мою подругу?» «Никакого», – успокаивающе произнесла она. «Абсолютно. Просто мне показалось, что это не для подруги». «Вам показалось? И вообще, какое вам дело?» «Не знаю. Ты мне скажи, есть ли мне дело?» «Нет», – крикнула я. Вырвала, наконец, свою руку и пошла прочь.